Вы слушаете подкаст «Краткая история волшебных вещей». Фольклорист Эста Матвеева рассказывает о предметах, которые помогают человеку в мифах, сказках и фэнтези. В этом выпуске «Волшебная палочка». Что мы представляем, когда речь заходит о волшебных палочках? Если вбить это словосочетание в простой поисковик, нам откроются десятки картинок и фотографий. Но они все будут очень друг на друга похожи. Это либо цветастая палочка со звездочкой на конце. Так, кстати, чаще всего изображают волшебные палочки дети. Тут сразу в воображении всплывает образ прекрасной миниатюрной феи с крылышками. Либо мы представляем более мрачную, часто древесную палочку, какую многие из вас наверняка помнят по Гарри Поттеру и ассоциируют с колдунами и магами в длинных балахонистых плащах. Так что же это все-таки такое волшебная палочка? Откуда она появилась и почему мы представляем ее именно так? Первые подробные описания мифологии волшебных палочек, которые дошли до наших дней, это источники периода уже Древней Греции. Прежде всего, это эпические поэмы Гомера, Одиссея и Илиада. Во всех случаях Гомер использовал слова «рабдес», что чаще всего переводится как «жезл» — длинный тонкий кусок дерева или металла, и «кирикион», что в переводе с греческого означает «жезл посланника» или «жезл вестника», а в более позднем латинском переводе получил название «кадуцеус» или «кадуцей». Кирикион и кадуцей известен нам как крылатый жезл, вокруг которого симметрично обвиваются две змеи. Подробно описан он в древнегреческой мифологии, хотя есть свидетельство, что жезлы, похожие на кадуцей, то есть обвитые двумя змеями, могут восходить к еще более древним культурам. Например, в шумерской мифологии существовало божество, которое изображалось двумя змеями, которые, переплетаясь, поднимались по его жезлу. Итак, что нам известно об этих прообразах волшебных палочек из Гомера? Благодаря ему в культуру проникло четыре сюжета. Первые два из них связаны с Кирикионом Кадуцеем бога Гермеса. В Илиаде Гомер писал, что Гермес обычно использовал свой волшебный жезл, чтобы заставить людей спать и просыпаться. Цитирую в переводе Николая Гнедича. «Жезл берет он, которому смертных по воле всесильной, сном смыкает у ночи или отверзает у спящих». Далее в «Одиссее» тот же жезл Гермеса, описанный теперь как «золотой рабдес», помогает ему управляться с душами убитых женихов Пенелопы, которых он сопровождает в Аид. Цитирую в переводе Никентия Вересаева. «Двинув им, и души повел он, и списком они полетели». Помимо Гермеса, волшебный жезл использовала и богиня Афина. С его помощью она играла со временем, сделала Одиссея старым, а затем снова молодым. Цитирую в переводе Викентия Вересаева. «Жезлом золотым к нему прикоснулась Афина, повысила рост и уменьшила возраст. Снова ударив жезлом, его в старика превратила». Гермес и Афина — не единственные древнегреческие боги, умеющие обращаться с жезлами. Последней была дочь Гелиоса и Океаниды, колдунья Церцея. Замечу, что здесь впервые палочку берет не божество, а полубожественная фигура, которая описывается скорее как колдунья. Свою палочку или жезл Церцея использовала, чтобы превратить людей Одиссея в свиней. Церцея взмахнула жезлом и всех загнала в хлев свиной, и вмиг на них звериные вырастали головы. Итак, древнегреческая традиция в лице Гомера подарила нам первые сохранившиеся полноценные сюжеты и четыре мотива, связанных с магическими жезлами. Палочка в руках бога усыпляет и будет, провожает души умерших в подземное царство, меняет возраст человека и в руках колдуньи превращает его в животное. Но вопрос, можно ли считать эти палочки волшебными? Или это лишь символ власти божеств и полубожеств, наделенных сверхъестественными силами? И тем не менее, гомеровские жезлы определенно оказали влияние на последующие тексты, в чем мы позже убедимся. Говоря о возможных корнях волшебной палочки, нельзя обойти стороной один из самых популярных и влиятельных источников сюжетов в европейской культуре – Библию. Итак, из Древней Греции мы перемещаемся в Древний Рим, в котором зарождается и процветает христианская культура. Если взглянуть на некоторые из самых ранних изображений в христианском искусстве, то можно предположить, что первым магом, использующим волшебную палочку в современном нам понимании, был Иисус Христос. Все дело в том, что во многих из этих ранних примеров Иисус изображен совершающим чудеса. Что может сбить с толку зрителей, так это предмет в руке Иисуса. Многим кажется, что Иисус держит волшебную палочку. При этом, если мы заглянем в Библию, то все чудеса и действия Иисуса в Евангелиях совершаются через Слово, прикосновение или веру, без использования каких-либо символических предметов. Так почему же на предметах искусства Древнего Рима Иисус изображен несущим волшебную палочку? Потому что, как предполагали некоторые исследователи, первые христиане считали, что Иисус — это маг. На самом деле это, конечно, не так. Все дело в том, что палочка — не лучший термин для описания этого предмета. Этот инструмент, вероятно, вообще не был связан с магией. Да, в ранние годы христианства представления о магах и магии уже существовали. Но они пока не включали волшебных палочек. Маги того времени использовали только заклинания. Ни одно известное произведение искусства того периода еще не изображает магов с волшебными палочками. Поэтому многие ученые для определения предмета в руках Христа предпочитают термины «посох» или «жезл». Почему так? Если описания волшебных палочек в Библии нет, мы можем вспомнить других выдающихся библейских персонажей, которые использовали подобный инструмент для совершения чудес. Люди были знакомы с Моисеем, его братом Аароном из Ветхого Завета. По сюжету Бог обращается к Моисею через горящий куст. «И сказал ему Господь, что в руке у тебя?» Он отвечал, «жезл». Именно при помощи этого жезла эти два библейских персонажа творят свои чудеса. Моисей разделяет Красное море и пересекает его, спасая свой народ от врага. Добывает питьевую воду из скалы, чтобы напоить израильтян. Оба брата по велению Бога вызывают казни египетские. Таким образом, палочка в руках Иисуса — это скорее наследие Ветхого Завета и традиция описания посланников Бога с жезлом в руках. Иисус был полубог, который именем своего Отца творил великие деяния. Побеждал смерть, исцелял людей и производил еду и питье. Он творил чудеса, а не магию. Магия же была человеческой нишей и, соответственно, имела дело с более мелкими человеческими проблемами. Посох или жезл в этой традиции был символом власти и связи с Богом, а не атрибутом человека, который творит магию, в том смысле, в каком это станет возможно гораздо позже. И вот мы с вами узнали, что Библия также формирует некоторые представления о палочках, будь то жезлы или посохи, которые участвуют в сверхъестественных деяниях. Это чудеса непревзойденного масштаба, которые имеют одну цель — показать божественное всемогущество. Но это все еще не та волшебная палочка, которую мы себе представляем. Поэтому давайте двигаться дальше. Но здесь важно понимать, что поиск упоминаний волшебных палочек, жезлов и посохов в раннем Средневековье является сложной задачей, поскольку письменных источников того времени сохранилось очень мало. Кроме того, как нам известно, церковь активно следила за всякими проявлениями еретических представлений и довольно жестоко наказывала тех, кто их транслировал. И хотя жестокие религиозные преследования практикующих магов продолжались вплоть до эпохи Просвещения, примерно в XIII-XIV веках появляются первые гримуары. Что это такое? Простыми словами, это пособие по практической магии, где впервые фиксируются упоминания о волшебных жезлах, палочках или прутьях как атрибутах магических ритуалов с подробными инструкциями по изготовлению и использованию. Одной из самых известных таких книг является гримуар «Ключ царя Соломона». Это один из самых знаменитых западноевропейских учебников магии. Согласно легенде, в нем царь Соломон наставляет своих учеников в искусстве заклинаний, чтобы они могли успешно вызывать духов и подчинять их своей воле. И вот в книге наряду с другими магическими инструментами описываются волшебные жезлы и посохи. Например, согласно этому древнему магическому учебнику, посох следует изготавливать из бузины, тростника или палисандра, а жезл — из орешника, при этом все эти деревья должны быть девственны, то есть расти не больше года. Что касается конкретного использования, в книге, например, описывается ритуал создания магического ковра для общения со сверхъестественными сущностями, от которых можно получить ответ на любой вопрос. Для этого нужно пойти в пустынное место, начертить там круг и расстелить внутри ковер, затем, держа жезл на весу в направлении каждой стороны света, произнести ритуальный текст. Здесь интересно то, что автор гримуаров прямым текстом отсылает к библейской традиции, а именно к жезлу Моисея, который мы уже упоминали в контексте раннехристианского периода. «Явитесь, призываю, короной владыки ваших императоров и скипетрами вашей мощи, великим демоном вашим господином и именами двух князей вселенной, чьи имена Ионель и Сифаниэль, жезлом Моисея, посохом Якова, кольцом и печатью Давида». На примере этого фрагмента мы видим, как синкретична оккультная традиция. Она не просто ссылается на Библию, она объединяет элементы из различных религиозных и культурных традиций, создавая уникальный ритуальный язык. Здесь и библейские персонажи и символы, и имперская символика, упоминание короны и скипетров, и демоны и князья Вселенной, которые скорее связаны с магией и каббалистической традицией. Также идея жезла и посоха. Если в библейском контексте, как мы уже выяснили, их сила транслировала всемогущество Бога и являлась скорее проводником его силы, Здесь эти инструменты являются лишь орудием человека, который, согласно оккультной мифологии, научился использовать сверхъестественную силу разных традиций в собственных интересах. С этого времени палочки становятся неизменным атрибутом многих оккультных течений. Это и енохианская магия эпохи Возрождения, и магические практики герметического ордена Золотой Зари 19-20 века, и оккультная традиция Телема Алистера Кроули в 20 веке, и неоязыческое религиозное течение Вика 21 века. Конечно, оккультные практики — не единственная сфера, в которой палочка передается из рук Бога в руки человека и других небожественных сущностей. Упоминания этого могущественного предмета появляются в разных европейских культурах в эпоху Высокого и Среднего Средневековья. Одно из самых ранних — «Старшая Эда». Это поэтический сборник древнеисландских песен о богах и героях скандинавской мифологии и истории. Его первая рукопись датируется второй половиной XIII века, а авторы этого текста активно используют образ волшебного жезла. Первый сюжет рассказывает о некой женщине по имени Хейт. Она описана как колдунья, которая использует магию и прорицание. Хейт ее называли, в домах встречая вещи колдуньи, творила волшебу жезлом колдовским. Умы покорялись ее чародейству, злым женам на радость. То есть точно непонятно, как именно героиня использует свой колдовской жезл. Сказано только, что использует она его как орудие покорения людской воли. Второй сюжет снова возвращает палочку, или в данном случае жезл, в божественную руку. В нем Один под именем Харбард представляется как лодочник, который насмехается над Тором и хвастается своими деяниями. «Соблазнял я искусно наездниц ночных, отнимал у мужей их. Жезл волшебства Хлебард мне дал, Турс храбрый, а я рассудка лишил его». Здесь при помощи палочки лишают рассудка мифического великана Хлебарда. В валлийской мифологической традиции есть цикл мифов под названием «Мабиноги» или «Мабиногеон». Это собрание сказаний и легенд, записанных в XIV веке, где также встречается упоминание волшебных жезлов. Великий маг и чародей Мат владеет волшебным жезлом, с помощью которого он накладывает чары. По сюжету у Мада есть племянник, маг, которого тот в наказание за уловки превращает при помощи своего жезла в оленя, а потом поочередно, спустя время, в свинью и волка. В этом средневековом тексте волшебная палочка появляется в классическом одиссеанском мотиве, как орудие метаморфозы. Вспоминаем Цирцею, которая превратила волшебной палочкой людей Одиссея в свиней. Он поднял волшебный жезл и ударил им Гелвайтви, и тот превратился в олениху. Он ударил и Гвидона, который хотел убежать, и тот стал оленем. Как минимум с XIII века, а вероятно и раньше, в литературе, основанной на народных сказаниях, начинают активно распространяться сюжеты про волшебные жезлы и палочки. Как правило, их хозяева — это колдуньи, ведьмы, преследующие собственные корыстные цели, или волшебные помощники, которые помогают героям достичь желанного. В XVI веке выходит сборник сказок Джованни Франческо Страпаролы «Приятные ночи», который считается одной из первых книг, содержащих письменные версии народных сказок. Они позже оказали значительное влияние на развитие всей европейской сказочной традиции. В сборнике Страпаролы необычная девушка по имени Самартина помогает своей сестре обрести счастье. Трижды ударяет о землю своей лавровой палочкой, произносит заклинание, и появляется дворец, красивее которого никто никогда не видел. Но если вернуться к нашим современным представлениям о волшебных палочках и их владельцах родом из фольклора, может возникнуть вопрос: а где же феи? И тут все не очень очевидно. В XVII веке популярность сборников на основе народных сказок доходит до высшего общества. Длинные волшебные истории начинают входить в моду при французском дворе. Сперва их начинают рассказывать устно, в салонах, а затем писатели того времени создают целый специальный жанр – литературная сказка. И феи в ней занимают важную нишу. Кто вообще такие эти фольклорные феи? Согласно народным представлениям, это низшие божества, родственные греко-римским нимфам и фавнам. Первые сообщения о феях появились в средневековой Европе и наибольшее распространение получили в кельтской культуре. Как правило, это лукавые и мстительные, склонные к злым шуткам и похищениям, непривлекательные внешние существа. И у них не было палочек. Тогда откуда они взялись? Дело в том, что писатели XVII века не просто пересказывали народные сказки. Они адаптировали их для аристократической аудитории, добавляя в них какие-то новые элементы или видоизменяли персонажей. Именно литература этого периода превратила фольклорных, не очень привлекательных фей в изысканных, как правило, миниатюрных женщин с крылышками. сформировалось литературно-сказочное представление о фее, которая творит добрые дела, становится крестной принцев и принцесс, принося им в подарок при крещении какие-либо волшебные дары или способности, и владеет волшебной палочкой, с помощью которой творит свои чудеса. Два наиболее знаменитых мастера зарождающегося жанра литературной сказки были Мари Катрин де Ануа и более известный современной аудитории Шарль Перро. У мадам де Ануа был сборник сказок, который так и назывался «Новые сказки» или «Модные феи», где уже активно эксплуатировался образ доброй феи с волшебной палочкой. С ее помощью она ухаживает за ребенком, призывая в нужный момент в идеальную кормилицу, одним взмахом палочки отстраивает дворец, крепость для охраны принцессы, избавляет королеву от недуга, превращает врагов в животных, перемещает героев, куда им захочется и так далее. То же самое происходит и с литературной адаптацией сказок Шарля Перро. В конце 17 века в сборнике «Сказки моей матушки Гусыни» Перро публикует свою версию народной сказки «Золушка», в которой фея уже владеет волшебной палочкой и помогает с ее помощью героине. Именно ее мы и знаем как классическое изложение этого сюжета, хотя в других фольклорных версиях помощь Золушке приходит не от феи крестной, а от животных, духов или неодушевленных объектов. Первое же активное собирание и запись необработанных народных сказок и легенд начинается только в конце XVIII – начале XIX веков. Происходит это прежде всего потому, что у исследователей появляется повышенный интерес к национальной культуре и истории. Благодаря этим сборникам становится видно, что практически вся европейская народная культура изобилует самыми разнообразными сюжетами про магические палочки, жезлы и посохи. Причем не только в сказочном, но и в ритуальном фольклоре. Волшебная палочка в этих историях принадлежит либо волшебному помощнику, ведьме, волшебному животному, заколдованной принцессе или королю, которые помогают герою справиться с трудностями. Либо герой получает в подарок или находит волшебную палочку и сам с ее помощью творит волшебство. Или же при помощи палочки герой вызывает волшебного помощника, находит скрытое сокровище или тайный проход, делается невидимым и так далее. Иногда палочка в этих сказках – это орудие злых персонажей. Например, ведьма с ее помощью может превратить человека в животное или камень. И вот мы постепенно подошли к 20 веку. Как мы убедились, к этому времени в культуре уже есть много примеров использования волшебных палочек, жезлов или посохов. Злыми и добрыми ведьмами и колдуньями, феями, обычными людьми, которым по ряду обстоятельств палочка попадает в руки. И вот в середине 20 века за волшебные палочки берутся медиакомпании – Metro-Goldwyn-Mayer и Disney. Можно с уверенностью сказать, что именно их осмыслению этого волшебного атрибута мы обязаны тем образом и ассоциациям, которые существуют в нашем современном сознании. Популяризация волшебной палочки в руках добрых фей произошла с помощью четырех фильмов 30-х-50-х годов. Это «Волшебник страны Оз», где палочкой-посохом владела Глинда, добрая волшебница Севера, «Пиноккио», палочкой владела голубая фея, конечно же, «Золушка», палочкой владела фея крестная, и «Спящая красавица», палочкой владели три феи. Здесь важно обратить внимание на следующее. Если в устных сказках помощники часто остаются абстрактными и плохо описанными, неизвестно ни как они выглядят, ни какая у них предыстория, то в их классических литературных версиях и их мультипликационных адаптациях феи представлены как более развитые и детализированные персонажи. К примеру, именно из мультфильмов появляется образ волшебной палочки со звездочкой на конце, тогда как в фольклорных версиях описание внешнего вида палочек практически отсутствует. Ну и, конечно, говоря о современных осмыслениях, нельзя обойти стороной вселенную Гарри Поттера, где палочка — это центральный атрибут для использования магии. У каждого волшебника есть своя уникальная палочка, что добавляет идеи связи между магом и его инструментом. Волшебные палочки используются для создания всевозможных заклинаний, дуэлей, защиты. Мифология волшебных палочек, которую создает Роулинг, больше похожа не на сказочные сюжеты об этом предмете, а скорее на средневековую оккультную традицию, описанную в магических гримуарах. Так же, как и там, здесь присутствует подробное описание процесса создания палочек, ее использования в ритуалах и инструкции по совмещению ее с заклинаниями. Разумеется, примеров использования волшебных палочек в современной культуре гораздо больше. Однако именно эти два примера, сказочная мультипликация и магическая фэнтези, сильно повлияли на то, как мы представляем сегодня волшебную палочку, несмотря на то, что у нее, как оказалось, гораздо более глубокая и интересная история. В следующем выпуске «Предметы-невидимки». А если вы хотите больше узнать о предметах, которые нас окружают в обычной жизни, слушайте цикл «Краткая история вещей».